Выстрел действительно произошел в тот момент, когда женщина отворяла дверь, и, конечно, неосторожность ее была непростительна, раз она знала о существовании такого устройства. Все это было вполне похоже на истину. В конце концов, никто не мог запретить Уильяму охранять таким образом свое имущество. Однако было весьма подозрительно, зачем ему вообще понадобилась такая защита. Ведь странствующие по ярмаркам балаганщики не возят с собой такие ценные вещи, чтобы их приходилось охранять столь изощренным способом. Подозрительно было еще то, что и Мария, и Волосатый оба пытались приписать этот выстрел нападению. Если бы дело было чисто, то им не пришлось бы скрывать его. Какие же тайны могли храниться в фургоне, что доступ в него приходилось защищать автоматическими патронами? За всем этим, несомненно, что-то скрывалось. И сыщик на основании логических выводов пришел к заключению, что брат и сестра находятся в связи с так называемым «тигром гамбургского соборного праздника». Если Волосатый был в действительности искомым преступником и хранил в фургоне награбленное, то подобные меры предосторожности становились понятными. Пинкертон вспомнил, что по показанию пострадавшей девушки у преступника была большая собака. Правда, с самого начала он придерживался мнения, что никакой собаки не было, а негодяй просто надел на себя собачью маску. Теперь же он видел, что Волосатый не нуждался ни в какой маске. Любой человек, находящийся в полубессознательном состоянии, принял бы его лицо за собачью или обезьянью морду. Вот к каким логическим выводам пришел Нат Пинкертон. То, что до сих пор казалось лишь предположением, стало для него почти очевидным, и он решил продолжать свои поиски именно в этом направлении. Но прежде всего он хотел убедиться в том, что его предположения относительно автоматических патронов соответствуют истине. Между палаткой Уильяма и фургоном лежали доски и шесты. Пинкертон взял один из шестов, лег на землю за фургоном, таким образом, чтобы в него не попала пуля, и стал осторожно нажимать шестом на окошко фургона. Вначале все его попытки были безуспешными. Но вот рама окна начала подаваться, и в этот самый момент раздались один за другим два выстрела. С быстротой молнии Пинкертон вскочил, бросил шест и спрятался за грудой ящиков, находившихся на некотором расстоянии друг от друга. Едва он достиг своего убежища, как увидел фигуру крайне взволнованного Уильяма. Последний выскочил из палатки, обежал вокруг фургона, но, не увидев никого, отворил дверь и стал осматривать его внутри. Убедившись, что там все в порядке, он снова вышел наружу и стал искать виновника выстрелов. Не найдя никого, он, по-видимому, успокоился и направился обратно в палатку. Пинкертон покинул свой наблюдательный пост. У него созрел план действий, и он направился, не теряя времени, в гостиницу, куда отослал с вокзала свои вещи. Приблизительно полчаса спустя он вышел из гостиницы через задний ход. Никто не узнал бы знаменитого сыщика в костюме спившегося бродяги. На нем был грязный и разорванный пиджак, голову украшал огненно-рыжий парик, лицо было тоже красное, а взор неподвижно устремлен в пространство. Так как было уже около 11 часов ночи, то на площади жизнь стала замирать, и крики толпы понемногу стихали. Народ расходился по домам, и лишь несколько запоздалых бездельников еще шатались по площади. Рыжий бродяга прошел несколько улиц, а затем исчез за целым рядом деревянных строений и очутился, наконец, позади палатки, принадлежащей Волосатому Уильяму. Осмотревшись кругом, он подполз под самый кузов фургона и начал искать, нет ли щели между досками пола. Сперва его поиски были тщетные, но, наконец, он нашел то, что искал, и осторожно начал работать маленьким ломом, принесенным с собой для этой цели. Его труды увенчались успехом.